Народные байки. Почему Сережу не берут на рыбалку? Сережа, здоровенный до безобразия амбал, обвинил свою красавицу и умницу жену Леночку в блядстве и пошел к маме. Тем временем компания из 5 человек на 2 машинах проезжала мимо Сережкиного дома на рыбалку. Увидев Сережку, друзья предложили поехать с ними. Сережа согласился и решил поехать с друганами на своей машине. Приехав на место, по классике жанра, не забрасывая удочек, вся эта компания упилась в усмерть, искупалась и вырубилась. Ночью Сережа проснулся, и в его затуманенном алкоголем мозгу мелькнула мысль. «Ленка-то там одна! Надо проверить, а не с любовником ли?» Не найдя в темноте ключи от машины и шмотки, Сережа упорно двинулся домой в трусах и пешком. К утру 15 километров были позади, и Сережка явился домой. Их микрорайон стоит на самой окраине города. Ленка, зевая, открыла дверь и пошла спать дальше. Проверив, что дома никого нет, мучаясь с похмелья, Сережка оделся и пошел в магазин купить пивка и сигарет. Тем временем проснулись рыбаки. Хлопая глазами, обнаружили, что Сережи среди них не было. Была машина, одежда, обувь, а Сережи не было. Последнее, что общими усилиями вспомнили горе-рыбаки, было купание. «Утонул!» — решили друзья и стали искать тело Сережки. А двоих решили отправить сообщить страшную весть жене Леночке. Когда черные вестники прибыли на место, Леночка уже встала и собиралась на работу. Зайдя в квартиру, Саша не стал ходить вокруг да около, а прямо сказал Леночке, что Сережа, муж ейный, трагически погиб. Леночка, видевшего любимого всего 2 часа назад, решила, что он попал под машину только что и упала в обморок. «Чего стоишь? Бегом за скорой!» — заорал Саша Юре и потащил Леночку на диван. «Скорая помощь тут же, за углом, легче добежать, чем звонить». Юрка побежал по лестнице, так как лифт был занят. Это ехал домой Сережа. А тем временем Саша дотащил Леночку до дивана и решил сделать ей искусственное дыхание. Ну что-то же надо делать. Расстегнул на ней блузку и приступил, как умел. Хорошо опохмелившийся Сережа зашел в квартиру. Прибывшая скорая пригодилась всем. Больше Сережку на рыбалку мы не берем. Светлые головы. Этот прикол произошел во время холодной войны на границе ФРГ и Восточной Германии. Светлые головы конструкторов из ФРГ нашли очень оригинальный способ тестировать свои танки в реальных, в кавычках, боевых условиях. Они подсовывали автономно управляемую машину под наши пушки, причем специально, сильно нервируя наших погранцов. Наши, в свою очередь, тоже не плашали. Новые снаряды разрабатывались достаточно регулярно и аккуратным выстрелом ложились в боевую машину. Подбитый танк, ФРГшники, запривязанный к нему трос, затаскивали обратно и изучали повреждения, стараясь максимально улучшить его непробиваемость. Время шло, прогресс тоже. В один прекрасный день очередной подарок соседей получил новым суперкрутым снарядом прямо по куполу, но танк не умер, как это было до этого, а выжил и с успехом был отведен на родину. Естественно, что нашему командованию такая ситуация очень не понравилась. Пригласили несколько именитых инженеров и поставили им задачу. Придумать что-то, способное супостатовский аппарат утихомирить. Инженеры же наши были люди смекалистые и многоопытные. Решение нашлось очень просто. «Товарищи, а не шмалянуть ли нам по этой заразе из ПВОшной пушки старого образца?» Сказано, сделано. Притащили старую ПВОшную пушку, предназначенную для убивания стальной болванкой вражеской авиации на высотах до 10 километров. Такие пушки еще до ракет применяли. Пушка была страшная. Длина ствола 8 метров плюс специально разработанная кинетическая болванка. Так вот, эту пушку без особых изменений установили на бетонный постамент. Только ствол развернули не вверх, а как положено, в сторону врага. Пришел час Че. Очередной ФРГшный танк нагло вылез, куда ему не следовало. А наши расчехлили новую игрушку и шмалянули. Такого эффекта не ожидал ни один академик. Танк не подбили в прямом смысле этого слова. Выглядело это так, словно 60-тонный танк сдуло со своего места. Тяжеленный танк от попадания в него кинетической болванки развалился на отдельные фрагменты, которые, подчиняясь естественным законам, улетели на родину своим ходом без всякой буксировки. С тех самых пор натовцы от своей любимой привычки проводить испытания новой техники на наших границах отказались. Сила веры или байка от батюшки? Прошу считать за шутку. Итак, у нас в кардиологическом отделении с инфарктом лежал батюшка. Лет 5 назад. Байки любил травить. Страсть. Да так степенно рассказывал, отглаживая бороду, окая. Ну, натуральный такой батюшка. И вот одна из его байк. Когда черная икра в СССР была еще черной икрой, а цена на нее поднималась до заоблачных высот, в один монастырь привезли 7 килограммов черной осетровой икры. Безвозмездно. Так сказать, в качестве благотворительной гуманитарной помощи. Да вот незадача. Икру привезли за 2 недели до окончания великого строгого поста. Собрались батюшки, думают. Икра-то за эти 2 недели испортиться может. А когда еще попробовать удастся? И тут старший священнослужитель, после долгого молчания, начавшего переходить в тихую панику, приосанился, размашисто перекрестил бадью с деликатесным продуктом и изрек: «Нарекаю тебя ежевикой!» Ну и за вечерней трапезой приговорили. Блондинка на ресепшене. У меня заболел зуб. В моей стоматологии сказали, что один доктор на выставке, а второй заболел. И посоветовали приходить через неделю. Какую неделю? Отправился я в клинику через дорогу. Объясняю молодым барышням на ресепшене, что у меня болит зуб, и я хочу попасть на осмотр к доктору. Мне протягивают бумажку с телефоном. Вот, позвоните по этому номеру и запишитесь на прием. Пристально смотря в глаза барышни, беру бумажку, достаю мобильник и набираю номер. Телефон за стойкой зазвенел. Взглядом показываю девушке на аппарат. Она снимает трубку. «Стоматологическая клиника, здравствуйте!» «Вы же здоровались! Мне нужно попасть на прием к доктору сейчас, у меня зуб сильно болит!» Девушка уходит в астрал и продолжает, глядя мне в глаза, разговаривать со мной по телефону. «Можно прямо сейчас, только нужно подождать». «Сколько ждать?» 10 минут. «Я уже жду». Жму отбой и повторяю без телефона. «Жду». Через 10 минут за мной пришли и вылечили. А порядок записи был соблюден, и мозговой ритм девушки на ресепшене не нарушен. Про заскоки беременных женщин. Всем известно про заскоки беременных женщин. Причем отправить мужа в 3 часа ночи зимой за арбузом или съесть килограмм зефирок, закусывая их селедкой, это все ерунда. Это в качестве пролога. А история моя такова. Прихожу как-то с работы домой, открываю дверь, а там... Первое, что бросилось в глаза, бардак. Причем бардак такой, что первая мысль была — ограбили. Искали заначки и все перерыли. Вещи с кладовки были равномерно размазаны по всему коридору. Банки и инструменты, что стояли на палатях над входной дверью, все внизу. Вторая мысль — был обыск. Вот это я попал. Там же на палатях в самом конце спрятана граната РГД-5, стырянная в свое время с армией, и пара десятков патронов 7,62. Но, услышав привычный шум на кухне, позвал жену. И тут, на фоне всего этого безобразия, выходит Гитлер. Нет, в этом Гитлере, конечно, угадывалась жена, но... А далее со слов жены. Ой, вспомнила из детства запах тряпочной изоленты. Ну уж очень захотелось вновь ощутить этот своеобразный запах. Мужа не было дома, и спросить, есть у нас такая дома и где лежит, возможности не было. Вот я и решила сама найти. Вспомнила, что когда ломался утюг, муж лазал за инструментом на палате и решила, что там эта изолента уж точно есть. Разгребла палати, ничего не нашла, кроме боеприпасов. За что, конечно, мужу потом был выдан втык. Так вот, полезла я в кладовку. Там много чего есть. Заодно решила, что пора навести порядок и там, поэтому все было вытащено и аккуратно расставлено в коридоре. Пока вытаскивала, вспомнила, что гвозди и шурупы и прочая мелочевка лежат в диване, и изолента есть, скорее всего, там. Открыв диван и, наконец-то, найдя заветную, так обалденно пахнущую черную тряпичную изоленту производства СССР, увидела, что время уже к возвращению мужа с работы, и надо готовить поесть. Изоленту не выпускала из рук, дышала полной грудью, наслаждаясь ароматом, но готовить с этим мотком радости в руках сложно, и было принято единственное правильное решение. Оторвала кусочек и приклеила под нос. Ну и потом про него просто забыла. Резюме. Уже пару месяцев ищу работу. На рабочем столе лежит файл резюме, и периодически рассылаю его. Вчера муж принес электронный адрес одной очень серьезной фирмы, на которой нужно отправить резюме. Ну, я и отправила. Только что он позвонил мне с работы и севшим голосом попросил посмотреть мое резюме, которое пришло на почту генерального директора той самой серьезной фирмы. Открываю файл. А там, вместо моей фотографии, картинка пони, какающего радугой, а текст примерно такой. «Ищу интересную работу. Зарплата значения не имеет. Могу печь вкусные пирожки с картошкой и что-то в горшочках». Номер телефона, электронная почта и имя, естественно, мои. Оказалось, что 3 недели назад, когда у нас гостила младшая сестренка моего мужа, она решила мне «помочь» в кавычках. И это самое резюме с того момента рассылалось уже 15 раз. Вот теперь думаю, просто номер и электронную почту сменить? Или сразу город? Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Барон Мюнхгаузен. Народные байки. Читал Алексей Дик.